Вы нигилист, вы разрушитель, вы проповедуете разврат? А вы, завопил Воскресенский, вскочив и взмахнув салфеткой. Господа, господа, на нас смотрят. Пусть я проповедую разврат, но есть два пути к освобождению духа: скопчество и хлыстовщина, аскетизм и сладострастие. Это знали все мудрецы во все времена. Только присытившийся любовью научится ее презирать, сумеет поставить ее на свое место, сумеет ее победить. Эта позиция сильнее позиции аскетизма. Да. Из моей оргии ощущений есть выход, реакция, тоска по небу, порывы ввысь, обновление. Из вашего трусливого вожделения одна дорога в грязь. Вот почему новой женщине желаю свергнуть иго любви и подарить миру свою богатую, чуткую, свободную душу. Еще шампанского, в мой счет. Они уже вышли из ресторана, и ночь спустилась над городом, а под тополями Дворянской улицы все еще раздавались раскатистый смех Балдина, иронические возгласы Лучинина и истерические вопли Воскресенского. Барон раздвинул занавески, вгляделся в маленькое личико с глазами большими до странности и нежным ротиком. «Верочка, маленькая Верочка!» — ахнул он и заплакал от умиления. С первого дня эта дочка взяла всю его душу. Крестины были торжественные, как и в первый раз. Тогда восприемниками были генеральша Карпова и Лучинин, теперь Надежда Васильевна и Спримон. В честь бабушки девочку назвали Надей. Это было на девятый день, Причт уже ушел, гости готовились завтракать, никто не знал, что Вера встала. Она внезапно вошла в комнату и остановилась на пороге. Надежда Васильевна всплеснула руками, Лучинин смолк, Балдин крякнул, у Рязанцева сверкнули глаза. В белом, воздушном когда-то своем подвенечном платье с букетом белых роз, присланных ей Лучининым, волнистых бандо каштановых волос, девически хрупкая и горделиво изящная, Вера была так прекрасна в эту минуту, что у всех дрогнуло сердце от немого восторга. Все молча глядели в это бледное тонкое лицо женщины, не знавшей страсти, лицо, одухотворенное только что пережитыми страданиями, мечтательное и грустное, словно неземное. Все невольно молчали. Казалось, эта женщина — сон, шевельнешься — исчезнет. «Верочка, милая, не рано ли ты поднялась?» Очарование было нарушено. Все на перерыв кинулись к Вере, чтобы поцеловать ее руку, выразить ей свой восторг. «Сядьте прежде всего», — сказал Рязанцев, подвигая ей кресло. «Хоть вы и мечта, а все-таки девятый день, и уставать вам не полагается». Один Хлудов молчал, стоя вдали. Неужели это она? Это Вера, которую он не замечал еще недавно рядом с собою. Ему казалось, что он видит ее в первый раз, и сердце его глухо билось. Таинственным очарованием веяло на него от этого девственного облика, от чистых линий этого тонкого лица, от этой женщины, не знавшей страсти. Вот та, о которой грезил он всю жизнь. Как она целомудренная, как она, не растратившая своих желаний, никому не дарившая своих ласк, в чьей душе не начертано ни одно имя, в чьей памяти не живет ни один образ».